Он пробыл в пути целый день и всю ночь. Кто-нибудь из вас слушал радио 15 октября ровно год назад? Может, кто-нибудь обратил внимание на сообщение о пропавшем мальчике? А сообщалось следующее. Объявлен розыск 9-летнего Бу Вильхельма Ульсона. Он исчез из дома третьего дня вечером ровно в 18 часов. Проживает на Упландсгатен, 13. Волосы светлые, глаза голубые, одет в короткие коричневые штанишки и серую вязаную фуфайку. На голове маленькая шапочка красного цвета. Если вам что-либо известно о пропавшем мальчике, сообщите в дежурную часть полиции. Так-то, вот, Бу Вильхельм Ульсен исчез. И никто не имел понятия, куда он подевался. Решительно никто ничего не знал, кроме меня. Потому что я и есть Бу Вильхельм Ульсен. А мне бы очень хотелось кому-нибудь рассказать о том, как все получилось. Хотя бы только Бенке. Мы с Бенкой дружим и всегда вместе играем. Он ведь тоже живет на улице Упландсгатен. Вообще-то его зовут Бенгт, но все называют его просто Бенка. Ну и меня тоже никто не зовет Бу Вильхельм Ульсен, а попросту Буссе. То есть так меня раньше звали. Но я ведь исчез, поэтому они меня теперь никак не зовут. Прежде только тетя Эдла и дядя Сикстен звали меня Бу Вильхельм. Впрочем, дядя Сикстен никогда и не произносил моего имени. Он вообще со мной не разговаривал. Я ведь приемыш. Я оказался у них, когда мне исполнился всего год, а до того я находился в сиротском приюте. Эта тетя Эдла взяла меня оттуда. На самом деле ей хотелось иметь девочку, но в это время девочки, которую могли бы отдать из приюта, там не оказалось. И тогда тетя взяла меня, несмотря на то, что ни она, ни дядя Сикстен терпеть не могут мальчишек. И совсем их не выносят, когда тем исполняется 8-9 лет. Им все кажется, что от меня сплошная суматоха, и что я притаскиваю в дом ужас сколько грязи после прогулки в Тегнеровой роще, так называется парк, что находится неподалеку от нашего дома, и что я устраиваю беспорядок и повсюду разбрасываю свою одежу, и то болтаю без умолку, то хохочу во все горло. Тетя Эдла постоянно говорила, что день, когда я появился в их доме, самый несчастный в ее жизни. А дядя Сикстен ничего не говорил. Впрочем, нет, иногда говорил. «Эй, ты, пшел вон, спасу от тебя нет». Вот почему я столько времени проводил у Бенки. Его папа любил подолгу с ним беседовать и помогал делать модели планеров. И время от времени отмечал на косяке кухонной двери, насколько Бенка вырос. И еще Бенке разрешалось сколько хочешь болтать, и смеяться, и разбрасывать вещи. Его все равно любили. И всем мальчишкам разрешалось приходить к Бенке и играть сколько влезет. А ко мне никто не приходил. Тетя Эдла говорила, «Нечего мне тут устраивать беготню». А дядя Сикстен добавлял, «Нам и от одного обормота тошно». Иногда по вечерам, когда я ложился спать, я мечтал о том, чтобы Бенкин папа был и моим отцом. И я все думал и думал, кто же мой настоящий отец, и отчего так получилось, что я живу не с папой и с мамой, а то в приюте, то у дяди Эдлы и дяди Сикстена. Тетя Эдла однажды сказала мне, что моя мама умерла сразу после того, как я родился. А кто мой отец, этого вроде бы никто и не знает. «Можно только догадываться, что это за мерзавец», — говорила она. Я ненавидел тетю Эдлу за эти слова. И я знал, что мой отец вовсе никакой не мерзавец. И часто, лежа в постели, я плакал и все думал о нем. А вот тетушка Лундин, которая торгует фруктами, была по-настоящему добра ко мне. Иногда она давала мне что-нибудь вкусненькое и угощала фруктами. С нее-то все и началось в октябре прошлого года. В тот день тетя Эдла без конца поминала недобрым словом тот злополучный час в ее жизни, когда я появился в их доме. Как раз около 6 часов вечера она вдруг надумала послать меня на улицу Дронт-Нингатен купить в булочной ее любимых сухариков. Я надел свою красную шапочку и рванул вон из дома. Когда я пробегал мимо фруктовой лавки, тетушка Лундин стояла в дверях. Она взяла меня за подбородок и смерила долгим пристальным взглядом. А потом, наконец, она спросила: «Яблочко хочешь?» «Спасибо, хочу», — откликнулся я. Она протянула мне красивое румяное яблочко и сказала: «Можно попросить тебя опустить открытку в почтовый ящик?» «С удовольствием», — тут же согласился я. Она что-то написала на открытке и вручила ее мне. «Что ж, прощай, Бу Вильхельм Ульсен», — сказала она. «Прощай, прощай». Как странно она это сказала, ведь прежде она всегда звала меня просто Буссе. Я прошел квартал до почтового ящика. Когда я протянул руку, чтобы опустить открытку, я вдруг увидел, что буквы на ней горят и переливаются яркими огоньками. Не удержавшись, я позволил себе прочесть, что там было написано. А написано было вот что: «Страна далекая. Королю, тот, кого ты так долго искал, в пути. Он пробудет в пути целый день и всю ночь. Ты узнаешь его по золотому яблоку в руке». Я ничегошеньки не понял, только по всему телу у меня пробежали мурашки, и я поспешил опустить открытку в ящик. Кто же это проведет в пути целый день и всю ночь? Интересно, у кого это в руке золотое яблоко? И тут я поглядел на яблоко, которое дала мне тетушка Лундин. Оно было золотое? Оно было золотое, вы слышите? Это в моей руке было золотое яблоко. Я чуть не заплакал. До сих пор не понимаю, как я не заплакал, но отчего-то вдруг почувствовал себя таким одиноким. Я дошел до скамьи в парке и присел на нее. Вокруг никогошеньки не было. Все отправились по домам ужинать. Наступили сумерки. Стал накрапывать дождик. В окрестных домах зажигались огни. Мне было видно, что и у Бенки тоже горит свет. Сидит он, наверное, сейчас за столом с папой и мамой, и ест зеленый горошек и блинчики. И я представил, как во всех домах, где горит свет, дети сидят за столом и ужинают с папами и мамами. И только я торчу тут в темноте, один-одинешенек, держу в руках золотое яблоко и понятия не имею, что с ним делать. Я положил его рядом с собой на скамейку. Неподалеку зажегся уличный фонарь. Он осветил и меня, и мое яблоко. В свете фонаря что-то блеснуло на земле, рядом со скамейкой. Оказалась бутылка из-под пива, пустая, разумеется. Кто-то заткнул ее горлышко деревяшкой. Должно быть, кто-нибудь из ребятишек, что гуляют днем в парке. Я поднял бутылку. На этикетке значилось: «Стокгольмское акционерное общество пивоваренных заводов, вторая категория». И пока я читал надпись, я заметил, что внутри бутылки что-то шевелится. В книжке арабских сказок «Тысяча и одна ночь», которую я как-то взял в библиотеке почитать, говорилось о духе, посаженном в бутылку. Но это случилось давным-давно, 1000 лет назад, и уж во всяком случае, вряд ли тогда его запихнули в простую бутылку из-под пива. Да из чего бы это некий дух вдруг оказался в бутылке стокгольмских пивоваров? Но поверьте, на этот раз так оно и случилось. Это был дух, и, казалось, он как раз и пытался из этой бутылки выбраться. Он показывал на деревяшку, торчавшую в горлышке, и точно о чем-то меня просил. Надо сказать, до того я никогда не имел дела с духами, поэтому слегка струсил. Но в конце концов я все-таки решился. Дух со страшным грохотом вырвался наружу и стал расти и расти, пока не сделался выше крыш всех окрестных домов. Это всегда так. Духи умеют так съежиться, что им нетрудно уместиться в бутылке, а потом вмиг могут вырасти высотой с дом. Вы и представить себе не можете, до чего же я испугался. Меня трясло, как в лихорадке. И тут дух заговорил со мной. Голос его был похож на шум воды и вой ветра. Мне подумалось, вот бы тете Эдли и дяде Сикстону послушать, а то они все ворчат, ругаются, что я слишком громко разговариваю. «Мальчик!» — обратился ко мне дух. «Ты спас меня из заточения! Скажи, как и чем я мог бы тебя отблагодарить?» Но я вовсе не ждал никакой благодарности. Подумаешь, всего-то вытащил деревяшку из бутылки. Дух поведал мне, что он прибыл в Стокгольм накануне вечером и забрался в бутылку, чтобы отдохнуть с дороги. Известно, духам нравится спать в бутылках, но пока он спал, кто-то заткнул горлышко деревяшкой, и ему было уже не выбраться наружу. И если б я его не освободил, пришлось бы ему торчать там целую вечность, пока деревяшка не сгнила бы и не раскрошилась от времени. И это вряд ли пришлось бы по нраву его величеству королю, — пробормотал он. Я набрался храбрости и спросил: «Дух, а откуда ты вообще взялся-то?» Помолчав минуту, он ответил: «Из страны далекой». И голос его прозвучал так оглушительно, что у меня зазвенело в голове и заложило уши. И что-то такое было в этом голосе, что мне нестерпимо захотелось оказаться в этой стране. Я протянул к ним руки и закричал: «Возьми меня с собой! Возьми меня с собой в страну далекую! Мне кажется, что кто-то там меня очень ждет!» Но дух покачал головой. И тут, сам не знаю почему, я указал ему на мое золотое яблоко. «О!» — воскликнул он. «Ты-то мне и нужен! Это тебя разыскивает наш король в течение долгих лет!» Он нагнулся ко мне и взял меня на руки. Вокруг что-то запело, зазвенело. И мы поднялись в воздух. А там, внизу, остались и парк, и все дома с освещенными окнами, где дети ужинали со своими папами и мамами. А я, Бу Вильхельм Ульсен, парил в вышине почти где звезды. Быстрее молнии неслись мы над облаками. А всюду что-то грохотало пострашнее грома. Рядом с нами сверкали звезды и солнце, и луны, а то вдруг накатывала непроглядная тьма. Или неожиданно появлялось такое сияние, что недолго было ослепнуть. «Он пробудет в пути целый день и всю ночь», — прошептал я, вспомнив, что было написано в открытке. Через какое-то время дух махнул рукой, указывая туда, где вдали виднелось нечто зеленое, омываемое голубыми водами и освещенное яркими солнечными лучами. «Видишь, это и есть страна далекая», — сказал дух. И я увидел сверкающий остров посреди лазурного моря. В воздухе было разлито благоухание роз и лилий, и звучала музыка, прекрасней которой не было ничего на свете. Поблизости от озера высился огромный замок из белого камня. Возле него мы и приземлились. Кто-то вдоль берега торопливо шел нам навстречу. «Это был мой отец-король! Я сразу понял, что это он! Я сразу его узнал! Он раскинул руки, а я бросился в его объятия и крепко-крепко обнял за шею. Ах, как бы мне хотелось, чтобы тетя Эдла увидела нас в эту минуту. Пусть бы она посмотрела, как он хорош и как сверкает золотом и бриллиантами его одеяние. Он был чем-то похож на Бенкиного отца, только намного красивее. Жаль, что тетя Эдла его не увидит. Она бы сразу убедилась, что никакой он не мерзавец. Единственное, что оказалось правдой, как мне сказал мой отец-король, это то, что моя мама действительно умерла при моем рождении. А эти дураки из приюта и не почесали сообщить ему, где я нахожусь. И он все искал и искал меня долгих 9 лет. И вот, к счастью, я, наконец, нашелся. Я уже давно живу здесь. Целыми днями живу в радости. По вечерам мой отец-король заходит в мою комнату, и мы строим модели планеров и говорим-говорим, никак не можем наговориться. Я расту, и мне очень хорошо здесь, в стране далекой. Мой отец-король каждый раз отмечает на дверном кухонном косяке, насколько я вырос. «Мио, мой Мио, посмотри-ка, ты еще подрос», — говорит он. И голос его звучит так тепло-тепло. Оказалось, что меня зовут вовсе и не Буссе. «Мио, мой Мио», — говорит мой отец-король, — «я искал тебя целых 9 лет. Бессонными ночами я думал о тебе и повторял про себя: «Мио, мой Мио, я знал, что тебя так зовут». Вот ведь как бывает. Это все была ошибка, и что будто меня зовут Буссе, и что жил я на Упландсгатен. А вот теперь все правильно. Я очень люблю своего отца-короля, и он меня тоже любит. Мне бы хотелось, чтобы мой друг Бенка обо всем узнал. Думаю, напишу-ка я ему письмо и положу его в бутылку. Заткну бутылку пробкой и брошу в море. И когда Бенка отправится летом с папой и мамой на остров Вексхольм, может, бутылка проплывет рядом с ними, когда он будет купаться. А вот было бы здорово. Было бы просто отлично, если бы он узнал обо всем, что со мной случилось. И тогда бы он смог позвонить в полицию, в дежурную часть, и сказать, что Бу Вильхельм Ульсен на самом деле зовется Мио, и что он находится в безопасности в стране далекой, и что ему прекрасно живется у его отца-короля.